«Мне нужно задать вам несколько вопросов». Она, нахмурившись, наблюдала за ним, словно пытаясь угадать, что произойдет дальше. «Прислуга живет в комнатах, расположенных над гаражом?» «Да, а что? Вы курите?» Она поколебалась, но солгать не успела. «Нет». «Вы всегда спите в этой комнате?» «Что вы хотите сказать?» «Полагаю, муж никогда не ночевал у вас?» На этот раз было ясно, что женщина все поняла. Перестав защищаться, она лишь плотнее завернулась в простыню. «Он все еще там?» — спросила она тихо. «Нет. Есть основания предполагать, что он провел там часть ночи. Возможно. Не знаю, когда он ушел. Он приходит и уходит». «Кто он?» Женщина, казалось, была удивлена. Она посчитала, что комиссару уже все известно, а теперь, похоже, жалела, что сказала слишком много. «Разве вам не сказали?» «Кто должен был мне сказать?» «Ноэми или Жермена? Они обе знают. Скорее, Ноэми». У нее на губах появилась странная улыбка. «Это ваш любовник?» Она рассмеялась хриплым смехом, от которого комиссару стало не по себе. «Вы можете представить меня с любовником? Полагаете, что я еще могу возбуждать желание? Да вы хоть взглянули на меня, комиссар? Можете посмотреть, что...» Она вцепилась рукой в простыню, словно желая ее откинуть. Мегре на секунду показалось, что она собирается продемонстрировать ему свою наготу. «Любовник», — повторила она. «Нет, комиссар, у меня нет любовника. Уже давно я...» Она замолчала, сообразив, что выдает себя. «Был у меня любовник, верно. И Фердинанд об этом знал. Всю жизнь я должна была за это расплачиваться. С ним ведь за все надо платить. За все. Понимаете? Но мой брат ни в чем не виноват. Только в том, что он сын моего отца и мой брат». «Так это ваш брат спал в дальней комнате?» «Да. Такое случается часто, несколько раз в неделю, когда он в состоянии добраться сюда». «Чем он занимается?» Она с едва сдерживаемым гневом сурово взглянула Мегре в глаза и бросила. «Пьет? Как я? Ему больше ничего не остается. У него были деньги, жена, дети. Ваш муж его разорил. Отнял все до последнего сантима. Но вы ошибаетесь, если думаете, что мужа убил мой брат. На это он уже не способен. Так же, как я». «Где он сейчас?» Она пожала плечами. «Где-нибудь, где есть бистро. Он уже не молод, ему 52, а выглядит он на все 65. Его дети, они уже женаты, не хотят его видеть. Жена работает на заводе в Лиможе». Она нащупала рукой бутылку. «Его впускал в дом Виктор?» «Если бы Виктор знал, он бы все рассказал мужу». «У вашего брата был ключ?» «Ноэми заставила его сделать». «Как зовут вашего брата?» «Эмиль. Эмиль Лантен. Не могу сказать, где можно его найти. Если он узнает из газет, что Фемаль мертв, то, конечно, прийти не отважится. В этом случае вы подберете его где-нибудь на набережной или в ночлежке армии спасения». Женщина снова вызывающе взглянула на Мегре и прильнула к горлышку. Глава 5. Дама, которая любит тепло, и девица, которая любит поесть. Мегре не потребовалось ни представляться, ни предъявлять жетон. Глазок в двери позволял хозяевам видеть, кто звонит. Дверь моментально открылась, и раздался радостный голос. «Господин Мегре!» Он тоже немедленно узнал женщину, которая отворила дверь и провела его в комнату, жарко натопленную газовым обогревателем. Сейчас ей было около 60, но она мало изменилась с тех пор, когда содержала тайный дом свиданий на улице Лорецкой Богоматери, и Мегре вытащил ее из неприятной истории. Направляясь на улицу Звезды, он не ожидал, что она окажется хозяйкой этой гостиницы, у дверей которой эмалированная табличка возвещала «Прекрасные комнаты на месяц», и на неделю. Впрочем, это не была гостиница в обычном смысле слова. И контора выглядела не конторой, а уютной комнатой, обставленной мягкими креслами, шелковыми подушками, на которых, мурлыкая, развалились персидские кошки. Волосы Розы, все так же крашеные перекисью, чуть поредели. Фигура чуть расплылась, кожа стала чуть дряблее. Она поинтересовалась. «Ну, и по чью же вы душу?» Роза освободила одно кресло. Она разволновалась, так как всегда была неравнодушна к комиссару, и раньше всякий раз, когда у нее случались неприятности, приходила к нему на набережную Орфевр. «У вас тут живет некая Мартина Жию. Было 12. Газеты еще не сообщили о смерти Фюмаля. Мегре, как казалось ему, смолодушничал. И, оставив своих людей работать в неприятной атмосфере особняка на бульваре Курсель, второй раз за день улизнул оттуда. «Надеюсь, она ничего плохого не натворила?» — спросила Роза и поспешно добавила. «Она славная девушка, совершенно безобидная. Она у себя?» «Вышла 15 минут назад. Она не любит спать допоздна. В это время она совершает небольшую прогулку, а потом идет завтракать к Джино или в какой-нибудь другой ресторанчик на Веню Терн». Комната напоминала гостиную на улице Лорецкой Богоматери, только тут на стенах не висели галантные гравюры, которые там были частью профессионального декорума. И натоплено было так же. Роза всегда была мерзлячкой, или, вернее, любила тепло ради тепла. Жарко топила, куталась в теплые халаты, а зимой неделями не высовывала нос на улицу. «Давно она здесь живет?» «Да уж больше года. Что собой представляет?» Они говорили на одном языке и прекрасно понимали друг друга. «Хорошая девушка, но ей много лет не везло. Она из очень бедной семьи. Родилась в предместье. Где, точно не знаю. Но она мне говорила, что долго не имела возможности наесться досыта. А я понимаю, от этого не возрадуешься». И без перехода Роза снова спросила. «За ней что-нибудь есть худое?» «Не думаю. Я в этом уверена. Она не очень умна и старалась быть доброй со всеми. Мужчины пользовались этим». Были у нее и хорошие времена, и плохие. Больше плохие. Долгое время ее держал в кулаке один хулиган, который жестоко обращался с нею. Но на ее счастье его посадили. Это я знаю по ее рассказам. В ту пору она жила не здесь, а в районе бульвара Барбес. Потом случайно встретила человека, который снял ей комнату у меня, и с тех пор живет спокойно. Фюмаля? Да, это его фамилия. Большой человек в торговле мясом. У него несколько машин и личный шофер. Часто наезжает сюда. Случается, не показывается несколько дней, а потом ездит каждый день или каждый вечер. Что-нибудь еще? Да ничего особенного я не заметила. Вы же знаете, как все это бывает. Он ей дает на жизнь вполне достаточно, но не столько, чтобы можно было безумствовать. У нее есть несколько красивых платьев, меховое манто, несколько драгоценностей. Он выходит с нею? Случается, особенно если он обедает в городе с друзьями, которые должны прийти с девушками. А нет ли у Мартины дружка на стороне? Поначалу меня само это интересовало. Обычно у таких девиц просто потребность завести дружка. Я хитренько повыспрашивала ее, а в конце концов я ведь узнаю все, что происходит у нас в квартале. Так вот, могу заверить, у нее никого нет, у нее передышка. В сущности, она не так уж и падка на мужчин. Наркотики? Нет, это не в ее духе. А как она проводит время? Сидит у себя, читает или слушает радио. Спит, выходит поесть, совершает небольшую прогулку и возвращается. Вы знакомы с Фюмалем? Видела, когда он проходил по коридору. Частенько, пока он был наверху, машина и шофер ждали у подъезда. Так вы говорите, я найду ее у Джино? А вы знаете, где это? Небольшой итальянский ресторанчик. Мегре знал. Ресторан действительно не слишком большой и выглядит не слишком шикарно. Однако славится своими паштетами, а главное пельменями. И клиентура там самая избранная. Войдя в ресторан, Мегре прежде всего подошел к бару. Мартина Жию здесь? Тут уже сидело десятка-полтора посетителей. Бармен взглядом показал на молодую женщину, которая в одиночестве обедала за угловым столиком. Оставив пальто и шляпу в гардеробе, Мегре направился к ней и, взявшись за спинку свободного стула, спросил: «Вы позволите?» Она непонимающе посмотрела на него. «Мне нужно с вами поговорить, я из полиции». Мегре отметил, что перед ней стоит с десяток тарелочек с закусками. «Не бойтесь, я задам вам всего несколько вопросов». «О ком?» «О Фюмале». «О вас». Мегре повернулся к подошедшему метрдотелю. «Мне тоже закуски и спагетти по-милански». Во взгляде Мартины читалось все то же непонимание и даже некоторая оторопь. «Я был на улице Звезды. Роза сказала мне, что вы здесь. Умер Фюмаль. И ей должно быть лет 25-28, но во взгляде есть что-то старческое. Усталость, безразличие, возможно, отсутствие интереса к жизни. Высокая, крупная, а выражение лица кроткое и боязливое, как у побитого ребенка. Вы об этом не знали?» Она мотнула головой и продолжала смотреть на комиссара, видимо, не зная, что думать. «Вы видели с ним вчера?» «Погодите. Вчера?» «Да, он зашел ко мне около 5. Как он себя вел?» «Как обычно». Мегре поразила одна деталь. До сих пор все его собеседники, узнав о смерти Фюмаля, пытались не дать прорваться радостному удивлению. И уж во всяком случае испытывали облегчение. Мартина Жию, напротив, восприняла известие серьезно, возможно, с болью и, несомненно, с беспокойством. Вероятно, она подумала, что судьба опять сыграла с ней злую шутку, и что кончилась, возможно, навсегда ее спокойная, благоустроенная жизнь. Не испытывает ли она страх перед панелью, по которой ей столько пришлось походить? «Да вы ешьте», — сказал Мартине Мегре, когда ему принесли закуски. И ела она машинально, как-то бессознательно, и было ясно, еда для нее — главнейший акт жизни, дарующий успокоение. Надо думать, весь этот год она ела, ела, чтобы изгладить воспоминания о голоде или взять реванш за прежние годы. «Что вам известно о нем?» — осторожно спросил Мегре. «А вы точно из полиции?» Еще немного, и она обратилась бы за советом к бармену или метрдотелю, издали наблюдавшему за ними. Мегре показал ей жетон и представился: «Комиссар Мегре. Я встречала вашу фамилию в газетах». «Значит, это вы и есть? Я-то думала, что вы толще. Расскажите мне о Фюмале. Начнем сначала. Где, когда и как вы с ним познакомились?» «Это было чуть больше года назад». «Где?» «На Монмартре, в небольшом кабаре «Желание». Я сидела в баре. Он пришел с друзьями, которые выпили гораздо больше его». «Он не пил?» «Пьяным я его никогда не видела». «Дальше?» «Там были еще девушки. Сначала один его приятель пригласил девушку, потом второй... мою подругу Нину. За их столом только он оставался без девушки. И тогда он издали подал мне знак подойти. Вы же знаете, как это делается. Я видела, что это ему совершенно ни к чему, просто он не хочет отставать. Помню, он оглядел меня и бросил: «Тощая ты какая! Видно, голодная». Я и правда в ту пору была тощая. Не спросясь меня, он подозвал метрдотеля и заказал мне полный ужин. «Ешь, пей. Не каждый вечер тебе выпадает удача встретить Фюмаля». Вот так все и началось. Его друзья ушли раньше вместе с девушками, а он стал расспрашивать меня о родителях, о детстве, о том, что я делала. Да, о многом. И, знаете, даже не лапал меня. А в конце концов заявил: «Пошли. Я отвезу тебя в приличную гостиницу». «И провел с вами ночь?» — спросил Мегре. «Нет. Гостиница была на площади Клиши. Он уплатил за неделю вперед и в тот же вечер даже не поднялся ко мне в номер. Пришел на следующий день». «На этот раз он зашел к вам?» «Да. Ненадолго. Но не за тем, что вы думаете. В этом он был не слишком силен. В основном он рассказывал мне о себе, о своих делах, о жене. Мне кажется, он был несчастен. Мегре не поверил своим ушам. «Продолжай», — пробормотал он, машинально перейдя на «ты». «Понимаете, трудно это как-то. Он столько говорил мне обо всем этом. Короче, он приходил, чтобы говорить о себе. Не только, но главным образом. Пожалуй. Вроде он много работал, больше, чем кто другой, и стал очень важной шишкой. Это так? Было так. Он говорил мне, например, на кой мне все это? Люди-то этого не понимают и считают меня хамом. Жена у меня сумасшедшая. Прислуга и служащие думают только, как бы обокрасть меня. Входя в шикарный ресторан, я чувствую, как посетители перешептываются. Мясник пришел. Официант принес спагетти мегре и пельмени мартини, перед которой стояла бутылка кьянти. Вы позволите? Тревога отнюдь не лишила ее аппетита. Значит, он говорил, что жена у него сумасшедшая, и что она ненавидит его. Он купил замок в деревне, где родился. Это правда? Правда. Понимаете, я не придавала этому большого значения. Считала, что он чуток прихвастывает. Крестьяне в деревне продолжали называть его мясник. Он приобрел особняк на бульваре Курсель и говорил, что это не дом, а вокзальный зал ожидания. Ты там бывала? Да. У тебя есть ключ? Нет. Я там была всего два раза. В первый, потому что ему хотелось показать мне, как он живет. Был вечер, мы прошли на второй этаж, и я посмотрела большую гостиную, его кабинет, его спальню, столовую, другие комнаты. Почти все пустые, и действительно, это было мало похоже на настоящий дом. Наверху, сказал он, живет сумасшедшая. Сейчас она, наверное, затаилась на площадке, шпионит за нами. И я спросила, ревнивая ли у него жена. Но он ответил, что нет. Шпионит она просто по привычке, у нее такая мания. Она правда пьет? Да. Значит, все, что он мне говорил, правда. И что он входит к министрам без доклада. Тут он немножко преувеличил. Право же, есть нечто смехотворное в отношениях Фюмали и Мартины. Больше года она была его любовницей. Он взял ее на содержание только для того, чтобы было кому хвастаться и одновременно жаловаться. Некоторые мужчины, когда у них тяжело на душе, подцепляют на улице проститутку лишь за тем, чтобы поплакаться ей. Фюмаль же содержал собственную слушательницу, исключительно для себя. Он поселил ее на улице Звезды, и всех-то ее обязанностей было ждать, когда он придет исповедоваться перед ней. Тем не менее, она ему не верила. Мало того, что не верила, даже не задумывалась, что в его рассказах правда, а что ложь. Ей это было безразлично. И теперь, когда он мертв, она оробела, узнав, что он действительно был важным человеком, каким хотел казаться. В последние дни Фюмаль не проявлял беспокойства. Что вы хотите сказать? Он не опасался за свою жизнь, не говорил о врагах. Он мне часто повторял, что невозможно стать сильным и не нажить множество врагов. Он сказал, хоть они и лижут мне руки, как собаки, однако люто ненавидят меня, и самым счастливым их днем будет тот, когда я подохну. И тут же добавил, впрочем, ты тоже. Вернее, ты была бы счастлива, если бы я тебе что-нибудь оставил. Но я ничего тебе не оставлю. И когда меня не станет или я тебя брошу, ты опять окажешься на панели. Мартина рассказывала это без тени возмущения. Она уже столько навидалась. Фюмаль дал ей несколько месяцев спокойной, безопасной жизни. И этого ей было вполне достаточно. «А что с ним случилось?» — наконец поинтересовалась она. «Сердце?» «У него было больное сердце?» «Не знаю. Но когда человек скоропостижно умирает, обычно говорят, его убили». Это настолько поразило ее, что она перестала жевать и осталась сидеть с открытым ртом. И только через некоторое время спросила. «Где? Когда?» «Вчера вечером. У него дома». «А кто?» «Вот это я и пытаюсь узнать. Как его убили?» «Выстрелом из револьвера». У Мартины, надо думать, впервые в жизни пропал аппетит. Она отодвинула тарелку, потянулась к бокалу и выпила его залпом. «Опять не повезло», — прошептала она. «Он никогда не говорил с тобой о неком господине Жозефе. Это такой сухонький старичок?» «Да. Фердинанд звал его вор. Кажется, он и вправду подворовывал. Фердинанд мог бы засадить его в тюрьму, но предпочел оставить у себя на службе и утверждал, что гораздо лучше, когда тебе служат прохвосты, чем честные люди. Он даже поселил господина Жозефа в мансарде, чтобы тот всегда был под рукой. А секретарша? А мадемуазель Луизе?» «Выходит, Фюмаль действительно все рассказывал своей любовнице?» «Что он о ней думал? Что она холодная, честолюбивая, скупая и служит у него только за тем, чтобы накопить денег. И все?» «Нет. У него произошла одна история с нею. Она вам не рассказывала?» «Давай, выкладывай». «Ладно. Теперь, когда он мертв?» Мартина оглянулась и заговорила почти шепотом, чтобы не услышал метрдотель. Однажды в кабинете он принялся тискать ее, как будто ему пришла охота позабавиться с нею, а потом велел: «Раздевайся». «И она послушалась?» — изумился Мегре. «Он утверждает, что да. Он даже не повел ее в спальню. Стоял у окна, пока она все снимала с себя, и насмешливо улыбался. А когда она осталась голой, спросил: «Ты девушка?» И что она ответила? «Ничего». Покраснела. А он, помолчав немного, сказал: «Ты не девушка. Хватит. Одевайся». И я-то сначала не поверила этой истории. Меня ведь тоже оскорбляли. Только я не получила ни воспитания, ни образования. Мужчины знают, что со мной можно позволить все. Но такая девушка, как она... Фердинанд, если не соврал, смотрел, как она одевается, а потом знаком велел ей сесть на стул, взять стенографический блокнот и стал диктовать письма. «Любовник у тебя есть?» — внезапно спросил Мегре. Она энергично затрясла головой, но тут же бросила взгляд на бармена. «Он?» «Нет». «Ты влюблена в него?» «Нет». «Но могла бы влюбиться?» «Не знаю. Он не интересуется мной». Мегре заказал кофе и спросил у Мартины: «Десерт будешь?» «Сегодня нет. У меня все так смешалось, что я пойду лягу». «Я вам больше не нужна?» «Не нужна. Перестань, по счету заплачу я. До нового распоряжения ты не должна покидать улицу Звезды». «Даже чтобы сходить поесть?» «Только чтобы сходить поесть». Инспекторы пообедали в нормандском ресторанчике, который они нашли недалеко от бульвара Курсель, и к приходу Мегре уже принялись за работу. Были кое-какие новости, но малозначительные. Подтвердилось, что Роже Гайарден действительно покончил с собой и что револьвер не вложен ему в руку после смерти. Это тот самый револьвер, который хранился у него в квартире на улице Франциска I. Эксперт по баллистике утверждает, что пистолетом, найденным в спальне Фюмаля, не пользовались уже несколько месяцев, а то и лет. Люка и господин Жозеф возвратились с улицы Рамбюто, где царил хаос. Нет никого, кто способен вести дела и отдавать распоряжения. Фюмаль боялся передать кому-нибудь власть, руководил всем самолично, появляясь, когда его никто не ждал, так что служащие жили в постоянном страхе. Похоже, только господин Жозеф в курсе дел, но у него нет никакой юридической власти, кроме того, его ненавидят не меньше, чем хозяина. Только что вышедшие газеты подтвердили положение вещей. Почти во всех была одна и та же шапка: «Убийство мясного короля». Человек, малоизвестный широкой публике, но, как поговаривают, игравший, тем не менее, значительную роль. Был опубликован список компаний, которые основал покойник, их филиалов и филиалов-филиалов, составляющих настоящую империю. Припомнили, что лет 5 назад, Мегре этого не знал, когда налоговое ведомство сунуло нос в дела Фюмаля, империя эта чуть не рухнула. Скандала удалось избежать, хотя, по сведениям из компетентных кругов, речь шла о неуплате налогов на сумму более 1 000 000 000 франков. Как замяли дело? Газеты об этом умалчивали, но давали понять, что у бывшего мясника из Сен-Фиакра были очень высокие покровители. Одна из газеток задавала вопрос, не станет ли в связи со смертью Фюмали его досье достоянием гласности. Кое-кто, в том числе и министр, звонивший в уголовную полицию, чувствовал себя в этот день, надо полагать, весьма скверно. Газеты пока еще не знали, но, возможно, вскоре узнают, что накануне Фюмаль просил полицию защитить его. Сделал ли Мегре все, что было в его силах? Он послал инспектора на бульвар Курсель дежурить около особняка, что обычно и делается в таких случаях. Сам съездил осмотреть дом, дал Лапуэнту распоряжение сопровождать на следующий день Фюмаля во всех его поездках. Собирался продолжить расследование, как вдруг... Нет, он не совершил профессиональной ошибки. Тем не менее, Мегре был недоволен собой. Разве, вынося суждение, не поддался он воспоминаниям детства, в частности, о подлости, которую совершил отец Фюмаля по отношению к его отцу? Он не проявил ни малейшей симпатии к человеку, пришедшему к нему с рекомендацией министра внутренних дел. Зато когда явилась секретарша Фюмаля, Луиза Буш, он не усомнился ни в одном ее слове. Мегре был убежден, что история, рассказанная ему в ресторане Мартиной, чистейшая правда. Фердинанд Фюмаль был человек, способный унизить женщину самым отвратительным образом. Но правда и то, что Луиза, питавшая к нему лишь презрение, а то и ненависть, оставалась у него на службе только потому, что надеялась выйти за Феликса и скопить достаточно денег для приобретения гостиницы в Жьене. Удовлетворялась ли она тем, что ей платил Фюмаль? Не было ли у нее других источников получения денег? Она ведь находилась рядом с Фюмалем и знала его деловые секреты. Ведь говорил же покойный своей любовнице, они думают только, как бы обокрасть меня. Так ли уж он ошибался? До сих пор Мегре не встретил никого, кто выказал бы хоть каплю симпатии к Фюмалю. Все эти люди оставались на службе у него вопреки собственному желанию. С другой стороны, Фюмали пальцем не шевельнул, чтобы его любили. Напротив, можно даже сказать, он испытывал злобную радость, какое-то извращенное наслаждение от того, что вызывал ненависть. И эту ненависть он ощущал вокруг себя не в течение последних дней или недель, а годы и годы. Почему же только вчера он встревожился до такой степени, что обратился к полиции за защитой? Почему, если секретарша не лжет, он принялся посылать себе анонимные письма с угрозами? Значит ли это, что он обнаружил врага куда более опасного, чем все прочие? А может быть, дал кому-нибудь весомый повод прикончить его? Вполне возможно. Мерс изучает не только сами письма, но и особенности почерков Фюмали и Луизы Буш. Он даже призвал на помощь одного из лучших графологов Парижа. Из кабинета Фюмаля Мегре, отяжелевший и все такой же хмурый, позвонил в лабораторию. Мерс получил результаты. Мегре представил, как они там трудятся под самой крышей Дворца правосудия, проецируя документ за документом на экран. Мерса читался монотонным голосом, подтвердив, что на всех анонимных письмах, за исключением одного, имеются лишь отпечатки пальцев Фюмаля. Ну и, конечно, Мегре и Люка. Отпечатки Луизы Буш обнаружены только на первом письме. С одной стороны, это подтверждает слова секретарши. Она заявила, что вскрывала только первое письмо. С другой стороны, это ничего не доказывает. Она достаточно умна и вполне могла писать эти письма в перчатках. А как с почерком? Продолжаем работать над этим. Тексты написаны печатными буквами, поэтому все очень зыбко. но пока нет никаких указаний на то, что написано о ней Нефюмалем. В соседней комнате продолжался допрос слуг. Им устраивали очные ставки, а потом опять принимались за каждого в отдельности. Мегре приказал принести протоколы, которых набралось уже несколько десятков страниц, и перелистывал их. Феликс, шофер, подтверждал показания Луизы Буш. Он невысок, коренаст, смугл, во взгляде некоторая высокомерность. Вопрос. «Вы любовник мадемуазель Буш?» Ответ. «Мы обручены». Вопрос. «Вы спите с нею?» Ответ. «Если она захочет, она вам скажет об этом». Вопрос. «Но вы почти все ночи проводите в ее комнате?» Ответ. «Если она вам так сказала, значит, это правда». Вопрос. «Когда вы рассчитываете пожениться?» Ответ. «Когда будет возможно». Вопрос. «Чего вы ждете?» Ответ. «Когда у нас будет достаточно денег для устройства?» Вопрос. «Чем вы занимались до того, как поступили на службу к господину Фюмалю?» Ответ. «Был подручным мясника». Вопрос. «А как получилось, что он вас нанял к себе?» Ответ. «Он постоянно скупал мясные лавки и купил ту, где я работал. Он обратил на меня внимание и поинтересовался, умею ли я водить машину. Я ответил, что умею, что я доставлял товар на грузовике». Вопрос. «Луиза Буш уже служила у него?» Ответ. «Нет». Вопрос. «Вы не были с ней знакомы?» Ответ. «Нет». Вопрос. «Ваш хозяин редко ходил пешком по Парижу?» Ответ. «У него три машины». Вопрос. «Сам он не водил?» Ответ. «Нет, я всюду возил его». Вопрос. «На улицу Звезды тоже?» Ответ. «Да». Вопрос. «Вы знали, к кому он ездит?» Ответ. «К своей цыпочке». Вопрос. «Вы с ней знакомы?» Ответ. «Я возил ее вместе с ним в машине. Они иногда выезжали вместе в ресторан или на Монмартр». Вопрос. «В последние дни Фюмаль не пытался ускользнуть от вас?» Ответ. «Не понял». Вопрос. «Ну, например, приказать куда-нибудь его отвезти, а потом пересесть на такси и уехать?» Ответ. «Не помню такого». Вопрос. «А он никогда не просил вас остановиться перед пищебумажным магазином или продавцом газет? Не поручал вам купить почтовые бумаги?» Ответ. «Нет». Итак, на множестве страниц. На одной из них Мегре прочел. Вопрос. «Вы считали, что он хороший хозяин?» Ответ. «Хороших хозяев не бывает». Вопрос. «Вы ненавидели его?» Ответа нет. Вопрос. «Были у Фюмаля интимные отношения с Луизой Буш?» Ответ. «Да за такое я бы ему всю морду расквасил. И если вы намекаете...» Вопрос. «И он не пытался вступить с нею в подобные отношения?» Ответ. «На его счастье нет». Вопрос. «Вы обворовывали его?» Ответ. «Простите, не понял». Вопрос. «Я хочу знать, не пытались ли вы поживиться, скажем, на бензине, на деталях при ремонте и тому подобное?» Ответ. «Сразу видно, что вы не знали его». Вопрос. «Он что, все проверял?» Ответ. «Он не хотел, чтобы его принимали за дурака». Вопрос. «Значит, вы имели только свое жалование?» В другой папке с протоколом допроса Луизы Буш Мегре прочел. Вопрос. «Ваш хозяин никогда не пытался вступить с вами в близкие отношения?» Ответ. «Для этого у него была специальная девушка». Вопрос. «А с женой он поддерживал супружеские отношения?» Ответ. «Это меня не касается». Вопрос. «Вам никто не предлагал денег за то, что вы повлияете на Фюмаля или выдадите его планы?» Ответ. «Он не поддавался ничему влиянию, а планов своих никому не открывал». Вопрос. «Сколько лет вы еще собирались прослужить у него?» Ответ. «Как можно меньше». Жермена, служанка, которая убирает комнаты, родилась в Сен-Фиакре, где ее брат и сейчас арендует ферму. Но хозяин ее Фюмаль. Он скупил почти все фермы, принадлежавшие когда-то графам де Сен-Фиакр. Вопрос. «Как вы поступили к нему на службу?» Ответ. «Я вдовела, работала у брата. Господин Фюмаль предложил мне поехать в Париж». Вопрос. «Вы здесь счастливы?» Ответ. «Интересно, когда это я бывала счастлива?» Вопрос. «Вы любили своего хозяина?» Ответ. «Он никого не любил». Вопрос. «А вы?» Ответ. «У меня нет времени задавать себе такие вопросы». Вопрос. Вам известно, что брат госпожи Фюмаль часто приходил ночевать на третий этаж? Ответ. Это не мое дело. Вопрос. Вам никогда не приходило мысли сообщить об этом хозяину? Ответ. Хозяйские истории нас не касаются. Вопрос. Вы рассчитываете остаться на службе у госпожи Фюмаль? Ответ. Я буду заниматься тем, что делала всю жизнь, и пойду туда, куда меня пригласят. В кабинете зазвонил телефон. Мегре снял трубку. Звонили с Монмартра, из комиссариата на улице Деместра. Тип, которого вы ищете, здесь. Какой тип? Эмиль Лантен. Его обнаружили в бистро у площади Клиши. Пьяный? Не без того. И что он говорит? Ничего. Отправьте его на набережную Орфевр. Я сейчас же выезжаю туда. Ни в доме, ни в службах оружие так и не нашли. В приемной в неудобном кресле сидел господин Жозеф и, кусая ногти, ждал, когда кто-нибудь из инспекторов в третий раз вызовет его на допрос. Глава 6. Человек в каморке и отпечатки на маленьком сейфе. Было 5, когда Мегре приехал на набережную Орфевр. Там уже горели лампы, и это как-то продлевало день, в течение которого ни на миг не выглянуло солнце. Так что даже возникало сомнение, а существует ли оно там, за плотной завесой угрюмых туч. На столе, как всегда, комиссара ждало несколько сообщений, в основном насчет миссис Брит. Публика раскачивается не сразу. Можно даже сказать, что к делу, о котором газеты только-только начинают шуметь, поначалу относятся недоверчиво. Дня через 2-3 начинают поступать сведения из Парижа, потом из провинции. Об исчезнувшей англичанке уже сообщали из самых отдаленных деревушек, даже из-за границы. В одном из донесений говорилось, что 2 человека, в том числе крупье, видели ее в Монте-Карло у игорного стола. И поскольку такую возможность нельзя было исключать, Мегре пошел в инспекторскую, чтобы отдать распоряжение на этот счет. Там было на редкость малолюдно. «Шеф, тут вам кого-то привезли. Он в таком состоянии, что я решил самое лучшее сунуть его в кладовку». Так называлась узенькая комнатка в конце коридора, у которой было одно несомненное преимущество. Окошко там расположено выше человеческого роста. После того, как один подозреваемый, которого в ожидании допроса заперли в кабинете, выбросился из окна, в бывшем чулане поставили крашеную в серый цвет скамью и врезали в дверь крепкий замок. «Как он?» «В стельку». Повалился и тут же заснул. «Боюсь, как бы не наблевал». С бульвара Курсель Мегре ехал в такси и всю дорогу размышлял о Фюмале и о том, как странно его настигла смерть. Он был подозрителен, на этом сходятся все свидетельства. Отнюдь не наивен. Нельзя отказать ему и в умении на свой лад оценить, на что способен тот или иной человек. Убили его не в постели, не захватили врасплох. И тем не менее он почему-то утратил осторожность. Нашли его в кабинете, он был полностью одет. Когда сзади в упор выстрелили в него, он стоял у шкафа с папками дел. Мог ли убийца бесшумно войти и приблизиться к Фюмалю, не встревожив его? Нет. Это невероятно еще и потому, что паркетный пол по большей части не застлан ковром. Значит, Фюмаль знал убийцу. Знал, что он стоит за спиной, и не ожидал нападения. Мегре проглядел папки, которые стояли в шкафу красного дерева. В большинстве это были деловые бумаги, купчие, акты об описи имущества за долги, в которых комиссар ничего не понимал и потому попросил прислать специалиста из финансового отдела. Сейчас эксперт сидел там и изучал документ за документом. Во втором шкафу обнаружили 2 набора почтовой бумаги, идентичной той, на которой написаны анонимные письма. Это тоже прибавит работы полиции. Первым делом Мерс попробует найти ее производителя. Затем инспекторы опросят всех розничных торговцев, продающих этот сорт бумаги. Начальник не спрашивал меня? Нет, шеф. Какой смысл идти к нему сейчас? Чтобы сообщить, что еще ничего не найдено? Мегре поручили оберегать жизнь Фюмаля. а через несколько часов Фюмаль был мертв. Министр, наверное, в ярости. А может, напротив, втайне испытывает облегчение. Ключ у тебя? Взяв ключ от кладовки, Мегре прошел по коридору, прислушался под дверью, ничего не услышал, отпер и увидел задержанного. Тот лежал на скамье, подложив под голову руку, и оттого казался непомерно длинным. Он не выглядел настоящим клошаром, но костюм на нем был старый, помятый, грязный. Было ясно, что этому человеку нередко приходится спать в одежде, черт знает где. Он давно не стригся, особенно отросли волосы на затылке. Мегре потряс его за плечо. Пьяный пошевелился, что-то пробурчал, наконец перевернулся на спину. «В чем дело?» — просипел он. «Не хотите ли стакан воды?» Эмиль Лантен, все еще не понимая, где он, сел, открыл глаза и уставился на комиссара, словно пытаясь сообразить, почему перед ним торчит этот человек. «Вы что, ничего не помните? Вы в уголовной полиции, я комиссар Мегре». Мало-помалу Лантен приходил в себя, выражение лица его изменилось, стало боязливым, замкнутым. «А чего это меня сюда привезли? Вы в состоянии понять то, что вам говорят?» Лантен провел языком по сухим губам. «Пить хочется. Пойдемте ко мне в кабинет». Мегре пропустил его вперед. Лантен плелся на ватных ногах, и можно было не опасаться, что он кинется бежать. «Выпейте-ка это». Мегре подал ему стакан воды с двумя таблетками аспирина, и брат госпожи Фюмаль покорно проглотил их. У него было пустое, усталое лицо, красные веки, слезящиеся глаза. «Я ни в чем не виноват», — пробормотал он, не дожидаясь вопроса. «Жанна тоже. Сядьте». Лантен нерешительно присел на краешек стула. «Когда вам стало известно, что ваш зять мертв?» — спросил Мегре, и, поскольку собеседник смотрел на него непонимающим взглядом, пояснил. «Когда вас обнаружили на Монмартре, газеты еще не вышли. Вам полицейские сообщили?» «Полицейские?» — пытаясь вспомнить, переспросил Лантен. «Полицейские, которые взяли вас в баре». Лантен попытался выдавить вежливую улыбку. «Может быть...» «Да, что-то такое было. Вы уж извините меня». «С которого часа вы пьяны?» «Не знаю, давно. Но вам известно, что Фюмаль мертв?» «Я знал, что все так и обернется». «Что так обернется?» «Что все это повесит на меня?» «Вы ночевали на бульваре Курсель?» Чувствовалось, что Лантену приходится прилагать немалые усилия, чтобы следить за ходом мыслей Мегре, да и своих собственных. Видимо, он чудовищно страдал от похмелья. На лбу у него выступили капли пота. «Вы не дадите мне выпить?» «Немножко. Только чтобы поправиться». Действительно, сейчас ему, чтобы вновь почувствовать себя более-менее нормально, просто необходим был хоть глоток спиртного. Он уже допился до такого состояния, что уподобился наркоманам, которые испытывают ужасные муки, когда приходит время приема дозы наркотика. Мегре открыл стенной шкаф, плеснул в стакан коньяку, а Лантен следил за ним ошалело благодарным взглядом. Наверное, впервые в жизни полицейский предложил ему выпить. «А теперь постарайтесь как можно точнее отвечать на мои вопросы». «Слово», — ответил Лантен, уже несколько увереннее устроившись на стуле. «Вы провели ночь или часть ночи в комнатах вашей сестры, и так бывало довольно часто». «Да, всякий раз, когда я оказываюсь в этом районе». «В котором часу вы ушли оттуда?» Лантен пристально смотрел на Мегре и чувствовалось, он колеблется, взвешивает все «за» и «против». «Полагаю, для меня же лучше говорить правду, вне всякого сомнения. Был уже второй час, а может и все два. Я пришел туда под вечер, прилег на диван поспать, потому что очень устал. Вы были пьяны. Возможно, но выпивши точно. И что же было дальше? Через какое-то время Жанна, моя сестра, принесла мне поесть. Это был холодный цыпленок. Она почти никогда не ест с мужем. Ей приносят завтрак и обед на подносе. Когда я прихожу, она чаще всего заказывает холодные блюда, ветчину, цыпленка и делится со мной. Вы не знаете, в котором часу это было? Нет. У меня давным-давно нет часов. Вы поболтали с сестрой? О чем нам говорить? Быть может, это были самые печальные слова из всех, что довелось слышать комиссару Мегре. В самом деле, о чем было говорить этим двоим? Оба они пришли примерно к одному итогу. Оба миновали ту стадию, когда человек еще обращается к воспоминаниям или изливает свои горести. Я попросил у нее выпить. Откуда ваша сестра брала спиртное? Ее снабжал муж? Скажете тоже. Я для нее покупал. У нее были деньги? Он вздохнул и метнул взгляд на шкаф, но Мегре не предложил ему новую порцию. Это все настолько сложно. Что сложно? Да все. Вся эта жизнь. Я знал, что никто не станет разбираться, поэтому я и смылся. Погодите, Лантен. Давайте продолжим по порядку. Ваша сестра принесла вам поесть. Вы попросили у нее выпить. Который был час, вы не знаете, но уже стемнело, не так ли? Все верно. Пили вы вместе? Стакан или два, Жанна неважно себя чувствовала. У нее теперь бывают иногда приступы удушья. Она пошла спать. А потом? Я лежал, курил. Мне хотелось узнать, который час. Я прислушивался к звукам, которые доносились с бульвара. Изредка проезжали машины. Потом я, не обуваясь, вышел на площадку и увидел, что во всем доме темно. Что вы собирались делать? У меня было пусто в карманах. Даже монетки в 10 франков и то не было. Жанна тоже сидела без денег. Фималь ей денег не давал, так что нередко она брала взаймы у служанок. Вы хотели попросить денег у вашего зятя? Он едва не прыснул со смеху. Еще не хватало. Ладно, скажу вам все как есть. Вот. Вам не говорили, какой он был подозрительный? Никому не верил. Все в доме запиралось на ключ. Но я изобрел одну уловку. У секретарши, мадемуазель Луизы, всегда были денежки в ящике стола. Немного. 5-6 тысяч франков мелкой монеты и купюрами. На покупку марок, оплату заказной корреспонденции, чаевые. У них это называлось «малая касса». И когда меня совсем уж допекало, я пробирался в кабинет и вынимал из ящика несколько монет по 100 франков. И Фюмаль ни разу не застиг вас за этим? Нет. Я старался выбирать такие вечера, когда он был в отлучке. Разок-другой случалось, что он спал и ничего не слышал. Походка у меня бесшумная, прямо кошачья. А вчера он еще не лег. Во всяком случае, не ко мне в постель. Что он вам сказал? Ничего, по той простой причине, что лежал мертвый, вытянувшись на ковре. Но деньги вы все-таки взяли. Я даже чуть было не вытащил у него бумажник. Видите, я ничего не скрываю. Я сказал себе, что рано или поздно подозрение падет на меня, и что мне теперь какое-то время нельзя будет возвращаться в этот дом. В кабинете был свет? Если бы свет горел, я заметил бы его под дверью и не вошел. Вы повернули выключатель? Нет, у меня был карманный фонарик. К чему вы прикасались? Сперва взял его за руку, рука была холодная. Значит, он был мертв. Потом я открыл ящик секретарши. Вы были в перчатках? Нет. Это легко было проверить. Техники нашли в обоих кабинетах пальцевые отпечатки. Сейчас наверху у них эти отпечатки классифицируются. Если Лантен не врет, его отпечатки обнаружат на столе мадемуазель Бурш. Был у вас с собой револьвер? Нет. Сперва я хотел уйти, ничего не сказав сестре. Потом подумал, что лучше все-таки ей сообщить. Поднялся, разбудил ее, сказал... «Твой муж умер». Она не поверила. В ночной сорочке спустилась вместе со мной. Я светил труп. И она смотрела с порога. Она ни до чего не дотрагивалась? Даже не вошла в кабинет. Только сказала. «Он и вправду похож на покойника. Ну и ну». Вот почему она так равнодушно приняла известие о смерти мужа, когда Мегре беседовала с ней утром. А потом... Мы вернулись наверх и выпили. Отпраздновали это событие. Возможно, и так. Чуть погодя, мы ужасно развеселились и даже, по-моему, начали хохотать. Не помню уж, кто из нас сказал. Да, рано отец повесился. И вам не пришло в голову известить полицию? Лантен изумленно поглядел на комиссара. С какой стати им было извещать полицию? Фемаль умер. Для них это было главное. Под конец мне подумалось, что надо уходить. Если меня обнаружат в доме... В котором часу это было? Не знаю. Я дошел до площади Клиши, почти все бары были закрыты. Кажется, открыт оказался один единственный. Я выпил рюмку-другую, потом пошел по бульварам до самой площади Пегаль, заглянул в другой бар и, в конце концов, кажется, заснул на банкетке. Но где это было, не помню. На рассвете меня выставили за дверь. Я опять пошел бродить. Даже вернулся поглядеть на дом на бульваре Курсель. Зачем? Чтобы знать, что происходит. Перед домом стояли машины, у дверей полицейский. Подходить я не стал. И пошел. Это слово все время повторялось, как лейтмотив. Похоже, что ходьба наряду с сидением у стойки бара была основным занятием Лантена. Вы нигде не работаете? Подрабатываю иногда на рынке или на стройках. Должно быть, иногда ему случалось распахивать дверцы машин перед гостиницами, а то и поворовывать по мелочам на распродажах. Надо будет проверить по картотекам на чердаке, не числится ли за ним судимостей. У вас есть револьвер? Если бы и был, я бы его давно продал. Все равно полиция бы отобрала. Я уж со счета сбился, сколько раз ночевал в участке. А у вашей сестры? При чем тут сестра? У вашей сестры не было оружия? Вы ее совсем не знаете. Я устал, господин комиссар. Согласитесь, я вел себя подобающим образом. Рассказал вам все, что знал. И если бы только вы мне налили еще капельку... Взгляд его стал униженным, умоляющим. «Самую капельку», — повторил он. По всей видимости, из него и впрямь нечего было больше вытянуть. Мегре подошел к шкафу, и лицо Лантена прояснилось. Внезапно, точно так же, как с Мартиной Жию, Мегре перешел с ним на «ты». «Тебе не жаль жены, детишек?» Лантен задумался со стаканом в руках. Потом одним духом проглотил спиртное и с упреком в голосе пробормотал. «Зачем вы мне об этом толкуете? Во-первых, детишки уже большие, двое уже женаты. На улице они бы от меня отвернулись. Ты не знаешь, кто убил Фемаля? Знал бы, пошел бы к нему и поблагодарил. А будь я похрабрей, сам бы его прикончил. Когда умер отец, я дал себе клятву это сделать». И сестре об этом сказал. Она мне объяснила, что тогда я сел бы в тюрьму до конца дней своих. Но все равно, если бы мне пришло в голову, как избежать наказания... Интересно, не так ли рассуждал и тот, кто действительно убил Фемаля? Быть может, и он ждал только случая сделать это, ничем не рискуя. Вы еще о чем-нибудь хотите спросить? Нет. У Мегре больше не было к нему вопросов. Он полюбопытствовал только, что ты сделаешь, если я тебя отпущу. Рука Лантена описала в воздухе что-то вроде окружности, обозначавшей город, в который он снова нырнет. Я подержу тебя день-другой. Без выпивки. Завтра утром получишь стакан вина. Тебе надо отдохнуть. Топчан у них в камере был жесткий. Мегре позвонил инспектору. Отвези его в дом предварительного заключения. Пускай его там накормят и дадут поспать. Лантен поднялся, бросил последний взгляд на стенной шкаф, открыл было рот в надежде поклянчить еще, но не посмел и вышел, бормоча. «Благодарю вас». Мегре окликнул инспектора. «Возьми у него отпечатки пальцев и отнеси Мерсу». В двух словах он объяснил инспектору, в чем дело. Тем временем брат госпожи Фемаль ждал посреди пустынного коридора, не делая попытки сбежать. 10 долгих минут провел Мегре за столом, глядя в пространство и задумчиво покуривая трубку. Наконец оторвался от сидений и направился в инспекторскую. В ней, как всегда, было почти пусто. Из соседнего кабинета слышался гул голосов. Зайдя туда, Мегре увидел всех, кто нынче днем работал в особняке на бульваре Курсель. Сейчас там остался только один человек, инспектор Неве. Вскоре его должны были сменить. Следуя приказу комиссара, полицейские сопоставляли ответы, полученные во время разных допросов. Едва ли не всех опросили по нескольку раз. А господин Жозеф подвергся целым 5 допросам, в перерывах между которыми ему приходилось ожидать на площадке с ренессансными креслами и 2 мраморными статуями. «Быть может, я имею право вернуться к своим делам?» — спросил он наконец. «Нет». «А сходить поесть можно?» «В доме есть кухарка». Кухня располагалась в 1-м этаже за комнатушкой Виктора. Кухарка была уже немолодая толстуха, вдова. Казалось, она понятия не имеет о том, что творится в доме. Ответы она давала, как правило, однотипные.